Явление 15. Г.Н., потом Г.Д. Г.Н. С ума сошел. Ей кажется, вот на, недаром. Стало быть, с чего б взяла она? Ты слышал? Г.Д. Что? Г.Н. Об Чатском. Г.Д. Что такое? Г.Н. С ума сошел. Г.Д. Пустое. Г.Н. Не я сказал. Другие говорят. Г.Д. А ты расславить это рад. Г.Н. Пойду осведомлюсь, чай кто-нибудь да знает. Уходит.